Единственным, пожалуй, что привлекло внимание, была одна из верфей, на которой как раз производили ремонт и модернизацию «Пересвета». Этот линкор, доставшийся Уралу в качестве трофея после разгрома нигерийского флота, решено было перестроить в корабль внутрисистемной обороны. Сейчас по его раскуроченному корпусу вперемешку ползали одетые в легкие монтажные скафандры люди и многолапые ремонтные роботы, а концов кабелей во все стороны торчало столько, что, казалось, звездолет обзавелся щупальцами на манер осьминога. Конечно, старье, но все же линкоры типа «Висконсин» строились когда-то на верфях Конфедерации, и проблем с совместимостью оборудования не возникало, а значит, был шанс, что корабль введут в строй в приемлемые сроки. Куда хуже выглядел Суворов, который сегодня к вечеру собирались загонять в док. Огромный, даже немного подавляющий своими габаритами звездолет как будто получил в борт удар исполинской кувалды. Почему-то в голову Кальма пришло сравнение с детской пластиковой игрушкой, которую прижгли спичкой, а потом еще наступили каблуком. Вокруг корабля сновали юркие боты, и такие же, как у Семена, и большие, грузовые. Сам же звездолет уже состыковался с четырьмя буксирами, которые и потащат его на ремонт. Увы, не маршевые двигатели корабля, способные легко разогнать его до субсветовых скоростей, не вспомогательные маневровые, здесь и сейчас были не помощники, слишком грубыми получаются их импульсы. На орбите с таким движением, а тем более на входе в док, снести что-нибудь можно запросто. И если линкору столкновение мало чем грозило, то его визави сомнет в лепешку. Вот и приходилось использовать буксиры. Эти крохи порой могли и умели больше, чем великаны дальнего космоса. Заложив вокруг гиганта аккуратную, словно на тренировочном вылете, полупетлю, Кольм ювелирно вышел к стыковочному узлу. Приветственно вспыхнули красные посадочные огни, через несколько секунд после стыковки сменившиеся на зеленые. Все, давление выровнено, можно выходить. На Суворове ему бывать не приходилось, зато на его сестершип, Ушаков, судьба заносила Кальма раз 20. Один раз даже в учебный поход на нем ходил и облазить успел от дюз до кормовой антенны. Здесь он видел практически то же самое, во всяком случае, планировка одна и та же. Разница в деталях, все же последующие корабли серии немного модифицировали с учетом опыта эксплуатации Суворова, да и статус штабного корабля накладывал свой отпечаток. Но это, мало что значащие мелочи, и свою цель, рубку флагмана, он нашел сразу же. Если в коридорах царила суета и немногочисленные члены экипажа толкались плечами с набежавшими уже специалистами верфей, то в рубке, напротив, царило холодное спокойствие. Сидел, деловито перебирая какие-то бумаги, командир линкора, занимались своими делами штурманы, и, неловко подогнув ногу, полулежал в кресле сам адмирал, обвешанный добрым десятком виртуальных экранов. При этом, как сразу определил Кольм, их количество не было показухой. Адмирал и в самом деле работал со всеми, на одних быстро пролистывая информацию, на других то ли считая что-то, то ли делая пометки. По уставному, но с положенной пилоту лихостью щелкнув каблуками, Кольм громко отрапортовал: «Товарищ контр-адмирал, капитан-лейтенант Кольм по вашему приказанию прибыл. Прибывает вода в бачке», — мрачно заметил, не отрываясь от работы, командир Суворова. Сказано это было с небольшим акцентом, выдающим уроженца другой планеты. Впрочем, что он не уралец, Кольм и сам знал. «Это хорошо, это радует». Адмирал смотрел на молодого офицера куда дружелюбнее, хотя и с легкой иронией. «Ладно, капитан-лейтенант, пойдемте, побеседуем, и, кряхтя, выбрался из кресла. «Эх, стар я становлюсь и неуклюж. Всем бы быть такими неуклюжими», — спустя минуту думал Кольн, едва успевая за командующим. Тот хоть и прихрамывал немного, досталось ему в этом рейде. Как же, наслышаны, но шагал быстро, размашисто. А вот то, что идут они не куда-нибудь, а в адмиральский салон, молодой офицер даже не предполагал. Кстати, помещение всерьез поразило его отсутствием показной роскоши. Оно, конечно, было заметно больше обычных кают, но, по сути, мало чем от них отличалось. Разве что уютнее да мебель поудобнее, не стандартные кресла, а настоящие, глубокие, кожаные. Еще книжные шкафы и стол не пластиковые, а из натурального дерева, как сразу определил Кольн, сделанные на Урале. Только здесь росли псевдососны, дающие древесину такого естественно теплого оттенка и, вдобавок, с совершенно неповторимой текстурой. Скорее всего, их сюда поставили еще при строительстве корабля. И, в принципе, все. Для адмирала короткая пауза, сделанная осматривающим помещение гостем, незамеченной не осталась. Спокойно позволив Кольну осмотреться, он махнул рукой в сторону ближайшего кресла. «Присаживайтесь, Семен Петрович, разговор у нас будет серьезный. Ну что же, если отец-командир предлагает что-то сделать, его рекомендацию следует рассматривать как приказ. Даже если приказ звучит доброжелательно, особенно если он звучит доброжелательно, поскольку именно за улыбкой часто любит прятаться гадость, уж в этом Кольн за свою жизнь успел убедиться. Не обязательно, конечно, так будет, но вероятность подобного исхода исключать не стоит. Поэтому он осторожно сел на краешек кресла и поймал вдруг улыбающийся взгляд Александрова. Ну да, стоило догадаться. Адмирал вдвое старше и в 100 раз опытнее, для него мысли молокососа вроде него, открытая книга. И осознание столь простого факта так разозлило Кольна, что он, плюнув на субординацию, вольготно расположился в кресле и с вызовом посмотрел на собеседника. Осознание, что он сейчас может запросто испортить себе карьеру, пришло секундой позже, но адмирал, продолжая улыбаться, одобрительно кивнул. «Это хорошо, молодой человек, что вы не испытываете пиетета перед начальством. Как раз такой человек мне и нужен. Скажите, Семен Петрович, как вы видите свою дальнейшую карьеру?» С учетом вот этого, и Александров положил на стол сшивку тонких пластиковых листов, в которой Кольн без особого удивления узнал собственную медицинскую карту. «Я бы хотел вернуться в свое авиакрыло. Маловероятно. Приложило вас сильнее, чем казалось на первый взгляд, да и постельный режим вы нарушали без зазрения совести. Еще варианты. Я сейчас пилот авианосца», — мысленно скрипнул зубами Кольн. «Думаю, со временем дорасту до командира корабля. Тоже не факт. Командиру корабля нужны качества несколько иные, чем те, которыми вы обладаете. Да, вы умны, храбры, талантливы как пилот, а последняя ваша операция показала, что умеете принимать самостоятельные решения. Грамотно взвешенный риск и готовность отдать жизнь ради своей планеты – это тоже ваше. Я не утомил вас еще своими дифирамбами. Нет, тогда продолжим. Все это плюсы, но есть у вас и крайне неприятный, чреватый серьезными последствиями, минус. Вы по натуре волк-одиночка. Сейчас работать в коллективе вам позволяют дисциплина и уважение к своему командиру, но когда вы станете командиром сам, боюсь, вы окажетесь не лучшим претендентом на эту роль. В таком случае, полагаю, вы хотите предложить мне что-то, сообразно моему характеру. ГМ. В известной степени, да. «Видите ли, Семен Петрович, я выбрал вас сам, лично, перебрав огромный список подходящих вроде бы кандидатов, и просто ткнул пальцем наугад. Так хотя бы имеется неплохая вероятность, что вы не будете представлять какой-либо из наших кланов. Решение спорное, конечно, однако, на мой взгляд, ничем не хуже любого другого. А теперь коротко. Мне нужен офицер для особых поручений, завязанный лично на меня и выполняющий только мои указания. Какие, например? Любые. Передать пакет с грифом перед прочтением, съесть, проследить за кем-то, провести одиночную глубинную разведку, убить кого-то. Да-да, не кривитесь. Я сам не в восторге от подобных раскладов, но не исключаю вариант, при котором может потребоваться применение оружия по отношению к лично вам ничего плохого не сделавшему человеку. Давайте сформулируем иначе. Представьте что угодно, и знайте, что это, возможно, придется сделать. Естественно, будут и ограничения, их мы с вами обговорим, но в целом расклады могут выглядеть именно так. Понимаю. А если я не соглашусь? Не считайте меня подлецом, молодой человек, лицо адмирала закаменело. Ни вам, ни вашей семье ничего не угрожает. Еще вопросы. Вопросов набралось часа на два. И, когда капитан-лейтенант Кольм вернулся на авианосец, его голова гудела от информации, открывающихся перспектив и, чего уж там себе врать, страха. Но выбор был сделан, и не последнюю роль в нем сыграл тот факт, что адмирал, ухмыльнувшись, сказал: «Мне наплевать на мнение врачей. Нужно будет лететь, полетите на том, что считаете нужным. Мне важен результат». И, хотя умом Кольм понимал, что его банально купили, он ничуть об этом не жалел. Просто потому, что, в отличие от всех, с кем ему приходилось иметь дело в не такой уж и долгой жизни, адмирал дал по-настоящему хорошую цену. Возможность летать. Линкор «Суворов». Час спустя. Нет, ты представляешь, она меня отшила. Горю Вассермана не было предела. 2 часа я перед ней хвост распускал, а потом она вежливо попрощалась, и все. И пришлось тебе ночь провести в одиночестве, хмыкнул Александров. Какая трагедия. Злой ты, Володь, печально вздохнул профессор. Бесчувственный. Какой уж есть. Ладно, отставить лирику. Что у тебя с кораблем? Через неделю ходовые, пожал плечами Вассерман. Это я и без тебя знаю. Ты мне скажи лучше, что он собой представляет. Твои первые впечатления. Хороший корабль. Большой. Крепкий. На таком можно наворотить дел. Это хорошо. В общем, давай, осваивайся. Максимум через 2 недели он должен быть готов к походу. Ты с ума сошел. Выпучился на него друг. Это же. Я все знаю. Все. Сколько ангелов можно разместить на кончике иглы? 7. Расчеты делались многими, результат 1. Еще вопросы? Тогда почему ты еще здесь? Все, бегом, бегом. Через 2 недели, и чтоб никаких накладок. Вассерман вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, что в его исполнении означало крайнюю степень обиды. Ничего. Кому сейчас легко, и потом, уж кто-кто, а он точно справится. Конечно, подготовить корабль за 2 недели невозможно даже теоретически, но адмирал слишком хорошо знал своего друга, а потому не волновался, справится, или он не еврей. Откровенно говоря, куда больше его интересовало то, что сказал вчера Устинов. Интересно только, правду. Или то, что считает правдой. Маршал не врал, уж в этом Александров не сомневался, но по факту это значило лишь, что Устинов верил в то, что говорил. А говорил он, надо сказать, очень неоднозначные вещи. Да уж, это надо было видеть. Маршал, вальяжно раскинувшийся в кресле, вещал. Не говорил, а именно вещал, с осознанием важности ситуации и своего места в ней. И, честно говоря, уже за одно самомнение его хотелось пришибить, вне зависимости от того, правду он говорил или не очень. Поверь, Володя, странного тебе приходилось видеть в этой жизни очень много, просто ты на кое-какие нюансы внимания не обращал. Ведь привычное с детства странным не кажется, так, ну, так, а тебе вот сейчас, с высоты прожитых лет, не кажется необычным, что ты ничем не болел, вообще ничем, даже простудой. В первый раз обратился к врачу в 17 лет, с переломом, который за месяц зажил, все врачи обалдели. Царапины, ушибы, порезы, все как на собаке. И это при том, что дети, жившие вроде бы куда лучше, месяцами валяются в постелях из-за какой-нибудь паршивой ангины. Тебе с одинаковой легкостью давались прикладные виды спорта, в 16 лет, чемпион города по рукопашному бою, мастер спорта по боксу, разряды по бегу, стрельбе, плаванию. Математические способности заметно выше средних, прикладная психология. Ну, эти нюансы выяснились уже позже, когда ты перестал водку пить и трясти кошельки в подворотне, а занялся делом. В смысле, в армию пошел. Ну и еще куча мелочей. Ничего странного не видишь, а, наверное, я такой удачливый, гены хорошо сложились. Гены, говоришь, это точно. Вместе с чебурашками. Только не сложились, а сложили. Теперь слушай меня внимательно и готовься к тому, что становишься одним из важнейших секретоносителей на планете. Рассказывал он долго, самую малость занудно, однако притом дельно. Волосы от его рассказа дыбом, правда, не вставали, но интерес все равно имелся. Особенно учитывая тот факт, что история касалась Александрова напрямую. И если все же сказанное Устиновым правда, то на скучную жизнь рассчитывать точно не приходится. Много лет назад, вскоре после того, как эскадра на орбите убедила правительство Урала в том, что когда конфедерация чего-то хочет, с ней лучше соглашаться, было принято решение, состоящее, по сути, из трех пунктов. 1. Найти способ вернуть себе независимость. 2. Отделиться от конфедерации. 3. Отомстить. Решение приняли не парламентские говоруны, а серьезные, деятельные люди, от которых и впрямь многое зависело. И неспешно и обстоятельно они начали притворять в жизнь план, рассчитанный на столетия работы десятков поколений. Начали, зная, что ни сами они, ни, возможно, даже их потомки не увидят результата. Однако процесс шел, и даже в самые трудные годы на его реализацию находились и силы, и средства, и люди, готовые пожертвовать собой ради будущего. Работа велась сразу по нескольким направлениям. Развивались научная и индустриальная базы. Ну, это можно было не объяснять. Вон на орбите какие верфи, линкоры себе равных не имеют, да и шахты с заводами не простаивают. А благодаря тому, что конкуренция между участвующими в деле промышленниками была чисто номинальная, лишь бы антимонопольные службы не придирались, обеспечивалась стабильность развития. По некоторым обмолвкам маршала Александр сделал вывод, и Коломиец, и Берг, и Громова, еще многие в деле, тоже и с финансами, правда, не столь глобально. Империи Гутенберга, Аванесяна и еще куча народу помельче к освободительному процессу отношения не имели. Зато, плавая на поверхности вяло кипящего котла под названием Урал подобно грязной пене, они неплохо отвлекали на себя внимание. Равно как и их хозяева в Верховном Совете, даже не подозревающие, что основная их роль не управление планетой, а создание дымовой завесы. Смешно, ни Гутенберги, ни аванесяны так и не поняли, что к чему, их мозги, заточенные под деньги, не смогли понять, что главное все же люди. Они плели интриги, не подозревая даже, что над ними втихую посмеиваются, и упорно пытались пробиться в правительство, каждый раз не добирая совсем немного голосов. Ровно столько, чтобы не потерять вкус к процессу и продолжать бесплодное карабканье на политический олимп. Они считали себя вершителями судеб. Зря. Имелись мощные финансово-инвестиционные учреждения и без них. Ворочили они, может, и не столь глобальными суммами, но, опять же, соединенные в единую сеть обеспечивали друг другу финансовую устойчивость, а проекту отделения от конфедерации необходимые деньги. Третьим направлением было патриотическое воспитание молодежи. Аккуратное, без лишних загибов, но формирующее устойчивое на протяжении многих поколений мировоззрение. Не зря, ох, не зря 9 из 10 выпускников школ относились к конфедерации без ненависти, но с легким презрением и пренебрежением, не считая себя чем-то ей обязанными. Плюс патриотические клубы физической и технической направленности, обеспечивающие вроде бы частную, но по военным лекалам скроенную подготовку будущих солдат, водителей, танкистов, пилотов. На это же направление работало Министерство внутренних дел и контрразведка, подчиняющиеся непосредственно правительству планеты. Все это обеспечивало проекту солидную точку опоры, а конспирация была на уровне. По сути, в нюансы на всей планете было посвящено около десятка человек, остальные – просто исполнители, знающие, что работают на благо родной планеты, и не слишком задумывающиеся о нюансах. Каждый солдат должен знать свой маневр, и не более того, и в нюансы отношений провинции и центра не лезть, чревато. Такой подход давал определенный эффект, и, хотя в конфедерации наверняка имелись спецы, догадывающиеся о чем-то, раскопать подноготную процесса и выйти на что-то большее, чем вяло тлеющий стихийный сепаратизм им, похоже, так и не удалось. Во всяком случае, масштабов процесса они себе точно не представляли. И пятая колонна, все эти диссиденты, которые сиденты, отсиденты, пересиденты и прочая мутная пленка, на этот раз помощь шпионам конфедерации ничем не могла. Ну и последним и по значимости, и по масштабам направлением стали перспективные исследования на нестандартных подходах. Вот так вот оно косолапо называлось, финансировалось по остаточному принципу и велось, по сути, группой энтузиастов. Нет, ну, в самом деле, сверхмощные орудия линкоров или боевые вирусы, это логично и понятно. А вот околофилософские мудрствования и безумные теории, так, мракобесие. И, тем не менее, однажды вечные бородатые мальчики сумели выдать результат. Во всяком случае, в теории, добились его те, кто не тратил время на создание генераторов совести или клонов, которыми можно подменить вражеских политиков. Выхлоп дала совсем иная тематика, старая, как мир, но до сих пор не реализованная. Проще говоря, эти умники создавали идеального солдата. Не гору искусственных мышц с внешностью обезьяны, а универсала, внешне не отличающегося от обычного человека, но способного на большее. И работали они столь лихо, что процесс вышел таки из стадии теории и получил шанс на материальную реализацию. Они были собраны, как детский конструктор, понимаешь, их ДНК склеили из кусочков, убрав все лишнее, и рассчитывали получить на выходе идеального солдата, но никто почему-то не проявлял никаких признаков гениальности. Обычные пацаны и девчонки, шкодничающие вместе со сверстниками. Эксперимент признали неудачным, на них махнули рукой, и вдруг, по прошествии кучи лет обычный, ничем особенным раньше себя не проявивший офицер, а позже адмирал чуть выше среднего уровня превращается в непобедимого флотоводца. Как ты думаешь, отчего? Я. Смешно, но не ты. Твой отец. Эксперимент дал выход лишь во втором поколении и только на тебе. Твои родные, абсолютно нормальные, без особых талантов люди. Что-то профессора там перемудрили. А главное, неизвестно теперь, сколько вас таких. Я знаю про двоих. Кто второй? А ты не догадываешься. Даже кандидатов не вижу. Девчонка, сумевшая на ровном месте разработать операцию, до которой не додумались профессиональные штабные офицеры. Ничего не напоминает. Николаева. Угу. А ты думаешь, почему она в аналитический центр попала? Может, есть и еще кто-то, но сейчас у нас нарисовалась большая проблема. Мы не знаем, кто. Поясните, маршал. Да все просто. Проект тогда признали неудачным, группу расформировали, ее участников давно уже нет в живых. Приходится восстанавливать информацию по архивам и записям, отнюдь не самым точным. Но сейчас главное не это. Главное, мы имеем как минимум одного, а может, и двоих уникальных флотоводцев. Универсальные солдаты из вас не получились, а вот флотоводец на голову выше любого, состоящего на службе конфедерации, у нас теперь есть. Так что радуйтесь, вы, сверхоружие родной планеты. Вот только, появляется у меня опасение, что не мы одни такие умные. Конфедераты. Восточники. Я тщательно просмотрел твой доклад, собрал все данные, до которых смог дотянуться. Мало, конечно, безобразно мало, но пищу для размышления дают. Очень похоже, адмирал Эйко Сиваги создавался по одной с тобой методике. Чтоб восточники имели технологии, равные нашим. Не верится что-то. Придется поверить, в голосе маршала лязгнула сталь. Слишком уж многое на это указывает. И еще, его брат был командиром авианосца «Пекин». В лагере он покончил с собой. Не вынесла душа самурая. Так что, если я прав, у твоего главного противника есть за что нас всех ненавидеть. Вернее, будет, когда узнает. Вот такая интересная информация. Поражали в ней прежде всего масштабы процесса и тот факт, что люди так ни о чем и не догадались, хотя почему бы и нет. Параноик – это оптимист, который верит в то, что есть еще на свете умные люди, способные устроить более-менее приличный заговор. А на Урале процент параноиков невелик, особенно среди тех, чье слово хоть что-либо значит. Стало быть, сигнал вызова отвлек адмирала от мрачных мыслей, но вызвал раздражение. В самом-то деле, день не то чтобы расписан, но он никого не ждет. Линкор ставится на ремонт, штаб временно перебирается на планету, беготни предостаточно. И кого, спрашивается, принесло? Как оказалось, не принесло. Внешний вызов с планеты. О том, чтобы их запретить, Александров банально позабыл. А с другой стороны, гражданских и окологражданских, знающих, как связаться с его личным штабом, можно пересчитать по пальцам рук, ноги не задействуя. Ну, почти. И практически все они могли связаться с ним лично. В общем, остается всего два кандидата, и... Апа. А вот и не угадал. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Чем могу служить? Вот так, по уральскому этикету, сильно отличающемуся от принятого на большинстве планет Конфедерации, в подобной ситуации первым приветствует даму мужчина. Даже если это она хочет с ним пообщаться. Собеседница вежливо кивнула. Здравствуйте, Владимир Семенович. Спасибо, что нашли время. Не очень много, Ирина Сергеевна, увы. Можно просто Ирина. Согласно все тому же неписанному этикету, мужчина должен в ответ также разрешить обращаться к нему по имени, однако этого Александров делать не стал. Во-первых, он вдвое старше, а во-вторых, она его подчиненная, хотя, похоже, так до конца этого и не осознала. Все еще думает, что отчитывается исключительно перед Устиновым, и в субординации так и не разобралась. Хахе, даже если она искусственно сконструированный флотоводец экстра-класса, человеком Николаева так и осталась гражданским. Во всяком случае, пока. Поэтому он банально проигнорировал последнюю фразу и поинтересовался. «У вас, я так понимаю, ко мне дело». «Да, только оно», девушка на миг замялась, подбирая слова, «конфиденциальное». «Тогда не здесь и не сейчас. При должной сноровке прослушать можно любую связь, даже самую защищенную. Во всяком случае, по 2-3 атаки на эту линию фиксируются каждый день, и нет никакой гарантии, что удалось отследить и блокировать все. Я понимаю. В таком случае, не согласитесь ли вы со мной встретиться?» Последние слова дались ей почему-то через силу. Ну, ее дело, ее вопрос. Откровенно говоря, в свете последней информации Александров был совсем не против встречи. Хотелось, так сказать, взглянуть на даму свежим взглядом. Но и заинтересованность показывать не следовало, поэтому адмирал лишь пожал плечами. «Я так понимаю, вы не хотите встречаться официально?» «Да». «Хорошо. Сегодня у меня времени просто нет, поэтому давайте завтра. Лучше всего вечером». «Где?» «ГМ». «Сказал бы у меня, было бы проще всего, там хорошая защита». «Но, не поймут-с», судя по легкой улыбке, пошловатый армейский юмор девушка понимала. «В таком случае, я завтра сам с вами свяжусь». «Договорились». «Да, спасибо». Еще пара вежливо-нейтральных фраз, и разговор закончился. Адмирал потер рукой зазудивший вдруг лоб. «Ну, что тут сказать? Какая блажь девчонке в голову влетела, совершенно непонятно, да и черт с ней. Главное, польза от разговора уже имелась, как минимум, от тупых мыслей отвлекся». Адмирал с тоской взглянул на валяющиеся то здесь, то там документы. «Все секретные, блин, придется самому». И, вздохнув, он вернулся к плодотворной работе по разбору Авгеевых конюшен. Времени оставалось не так и много. Система «Терминатор». Это же время. Поставленная штабом задача выполнена. Эйко Сиваги склонился перед командующим в ритуальном поклоне, бессознательно совмещая в нем гордость и раболепие. Получалось легко, благо с детства тренировался, впрочем, как и все остальные. Сложнее, несмотря на все те же тренировки, было удержать каменно неподвижную мину на лице. Уж кто-кто, а он-то знал, что командующий назначен на свою должность за вполне реальные заслуги. Например, за длинную череду благородных предков, удачную женитьбу и беспорочное просиживание штанов на всех штабных должностях, какие только можно придумать. Как-то один русский, с которым Косиваги еще в беззаботную лейтенантскую юность пил в стихийно образовавшейся компании, хорошенько нажравшись, очень метко сказал о таком же деятеле: «Им пора давать медаль за 30-летнее подлизывание задницы и орден 7 лет без триппера». Хорошо сказал, и сейчас его слова вспомнились весьма кстати. Или не кстати, потому что сразу захотелось скорчить презрительную гримасу, а делать это было никак нельзя. Увы, но добиться подобных высот в военной иерархии Эйко Сиваги не светило. Рылом, как говорил тот же русский, не вышел. В смысле, происхождение подвело. И сколь бы громкими ни были его победы, все равно он останется простым исполнителем, а героем назначит другого. Это было обидно, но, увы, никуда не деться, так уж устроен мир. Зато и стыдиться Касиваге было нечего. Подчиненные, от его заместителя, контр-адмирала Кураки, до последнего матроса, верили ему, уважали, готовы были идти за ним хоть к демонам в пасть. И так продолжалось из раза в раз. Куда бы ни назначали Касиваги, через 2-3 месяца он становился для своих людей отцом-командиром. И потому, что за ним тянулась слава, не та, что для общественности, а та, что распространяется только между своими, флотскими. И потому, что у тех, кто служил под его началом, оказывалось больше шансов вернуться домой, к семьям, да еще и живыми, а не в гробу. А все потому, что идти в бой под командованием адмирала Касиваги означало победить, причем с минимальными потерями. Как, например, сейчас, хотя на этот раз заслуги непобедимого адмирала в том не имелось. Систему «Терминатор» противник прикрывал очень тщательно и аккуратно. И так, чтобы было незаметно постороннему взгляду. Эй, Касиваги даже понимал, из-за чего, пусть ни разу и не штабной, богатая на ресурсы, малоразвитая, слабо защищенная. Конфетка, бери, не хочу. И купились ведь. Штабные, как ни странно, все поняли и были против, но этот напыщенный индюк, назначенный командующим, решил, что самый умный, и приказал. И полдюжины линкоров сгорели, нарвавшись на засаду. Это не считая авианосцев, линейных крейсеров и кораблей более легких. Длинноносые варвары сработали четко. Разместили в системе ударную группу своего флота и замаскировали ее, благо астероидов вблизи единственной кое-как освоенной планеты, собственно Терминатора, вертелась куча, и картографировать их толком никто никогда не пытался. А потом, когда эскадра ассоциации вошла в систему, раскатали ее в блин, внезапно, в упор, поймав в огневой мешок. Все же немцы, а именно ими был в основном укомплектован личный состав вражеской эскадры, хорошие солдаты, храбрые, дисциплинированные, отлично подготовленные, отработали, как на полигоне. Фактически на тот момент эскадра ассоциации перестала существовать. Командующий чудом спасся, успев выброситься в спасательной капсуле за минуту до того, как флагманский корабль развалился на части. И ему дико, невероятно повезло, что проходивший мимо эсминец рискнул и подхватил безвольно болтающуюся в космосе шлюпку. В третий раз ему повезло, что командир эсминца не знал, кто именно в ней находится, иначе, как подозревал Касиваги, хрен бы стал рисковать. Все же любовью командующий у подчиненных не пользовался ни малейшей. Ну и в четвертый раз удача улыбнулась, когда эсминец сумел уйти из системы. Один из трех уцелевших кораблей некогда мощной и сбалансированной группировки. Истинный самурай в подобном случае обязан сделать сеппуку. Командующий предпочел вызвать подкрепление. И прислали, естественно, того, кто умеет разрешать проблемы, да вдобавок, вот свезло так свезло, находится на расстоянии 10-дневного перехода. Кого? Естественно, командира группы быстрого реагирования адмирала Касиваги. И вот делай, что хочешь, а систему «Терминатор» под свой контроль поставь. И ничего, что у тебя всего пара линкоров и столько же авианосцев, а у противника минимум двойное превосходство. Это никого не волнует. Приказы не обсуждают, их выполняют, а как, то высокое начальство не волнует. Правда, нашлась одна лазейка, и Касиваги ее тут же использовал. Приказ требовал поставить систему под контроль в кратчайшие сроки, но слово «кратчайшие» не расшифровывал. а эмоциональные формулировки – понятия весьма растяжимые, и как бы ни метал громы и молнии командующий, какими бы карами ни грозил адмиралу, тот упорно готовился и никуда не торопился, и гнева начальственного не боялся. Командующих много, а тех, кто способен исправлять их ошибки, мало. И почему-то никто не подумал, что широко известный в узких кругах адмирал не проявляет нерешительность, а выдерживает тактическую паузу. Ибо, в отличие от многих, считающих себя стратегами, отлично знает, каков будет следующий ход противника, и, соответственно, ожидает его, ибо тогда выполнит задачу без какого-либо риска. Главное, дать противнику время этот ход сделать и не обращать внимания на торопык, а то мало ли, когда эскадра ассоциации, не получившая даже намека на подкрепление, вошла в систему «Терминатор», там не было никого. Минные поля и автоматические батареи не в счет, они, не проблема Косеваги, пускай ими занимаются те, кому это по должности положено. Главное, расчеты оправдались, и сопротивления не было. Людей, впрочем, тоже, что лишний раз подтверждало его гениальность в глазах самого адмирала. А ведь всего-то и требовалось, что логику включить. Система «Терминатор» примечательна лишь в плане ресурсов и толком не освоена, то есть народу там априори минимум. При этом удержать ее практически нереально, слишком она уязвима от атак извне. Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть на карту. Полководцы ассоциации, особенно если не ставить руководить обороной китайца, попытались бы развить успех. Не потому, что стратегически это давало серьезный выигрыш, а потому, что этого требовала честь. В той же ситуации конфедераты в лице адмирала Кеннинга предпочли спасти людей и сохранить технику. Один раз намяли бока взорвавшемуся самураю, и хватит, незачем идти на неоправданный риск. Зная они, что ассоциация не имеет в секторе значительных сил, могли и рискнуть, но тут сработали разведчики, ловко подкинув противнику информацию о том, что на подходе целый флот. Эскадра конфедерации отступила. Технически правильно, хотя в долгосрочной перспективе сомнительно, никакое сокращение ресурсной базы на пользу государству не идет. Поэтому стратегически грамотным решением было не мешать и дать им уйти, а то могли и огрызнуться, что, с учетом их численного превосходства над эскадрой Косеваги, разом ставило того в неприятную ситуацию. А так, да, они подорвали все, что можно, освоение системы, будет принято решение об этом, придется начинать с нуля, однако никто не ставил перед адмиралом задачу предотвратить это. Ему приказали поставить систему под контроль, он это сделал, то есть формально все хорошо, остальное – не его проблемы. Командующий, похоже, расклады понимал ничуть не хуже адмирала. Дурак дурак, а опыт не пропьешь, не зря прыгал по ступенькам карьерной лестницы. Вот только и проявить свое неудовольствие формального повода не имел. Так что пришлось ему сказать несколько приличествующих моменту ритуальных фраз и царственным жестом отпустить адмирала. Вот так, еще одного врага нажил. Впрочем, их у Косеваги скопилось уже с избытком, слишком многие были ему обязаны, а подобные долги вызывают комплекс неполноценности и желание нагадить спасителю. Плевать, до тех пор, пока идет война его, Косеваги, позиции непоколебимы. Одной чванливой рожей больше, одной меньше, какая разница? Уже отойдя от апартаментов командующего на достаточно приличное расстояние, Косеваги позволил себе злорадно улыбнуться. Дело-то он сделал, а значит, можно со спокойной душой и чистой совестью отправляться к точке базирования. А что, имеет полное право, Его корабли только-только прибыли на выделенную им базу для проведения регламентных работ по обслуживанию кораблей и отдыха экипажей, когда их сорвал панический вызов этого надутого фазана. Отправлена сюда эскадра была только для установления контроля над системой, что с успехом и проделала, а значит, можно возвращаться. Завтра, раненько утром, к примеру. И пускай командующий дальше сам разгребает свою навозную кучу. Интересно, как он с двумя корветами и эсминцем, да еще и находящимися не в захваченной системе, а здесь, в 5 световых годах от терминатора, вместе с мобильной базой флота, сумеет это сделать. Нехорошо, конечно, вот только больно уж этот умник Касиваги не понравился. Продолжая улыбаться своим мыслям, адмирал добрался до ожидающего хозяина разъездного бота и немедленно покинул базу. Дышать одним воздухом с этим высокопоставленным ничтожеством он считал ниже собственного достоинства. Но, как оказалось, несмотря на поздний час, день был еще не закончен. Лишь только он ступил на палубу своего линкора, как ему сообщили. Прибыл посетитель, да непростой. Во всяком случае, пропуск везде ему подписал начальник штаба Объединенного флота Ассоциации. Да и сам факт того, что этому человеку выделили курьерский корабль, о многом говорил. Посетитель имел типичное японское лицо, был высок, почти как европеец, широкоплечий, обладал холодным цепким взглядом спокойного убийцы. Рядом с ним Касиваги, тоже человеку отнюдь не безобидному, на миг стало неуютно. А еще, он неплохо знал этого человека, много лет назад они воспитывались в одном приюте, и, хотя встречались после этого крайне редко, перепутать лицо собеседника адмирал бы не смог ни при каких обстоятельствах. «Здравствуй, герой! Здравствуй!» Между своими можно было обойтись без архаичных церемоний, которые идиоты из службы сохранения наследия предков возвели в ранг абсолюта. Кому нужны эти поклоны? Вместо них короткое рукопожатие, без теплоты, но дружелюбное, как равный с равным. И не по-восточному короткий обмен фразами. «Саке. Дурак. Понял». На столе возникла бутылка хорошего виски и приличествующая случаю закуска. Неспешный получасовой треп ни о чем, их собственное, касающееся только двух человек во вселенной, традиция. А потом пошел разговор, опять же, в стиле, присущем скорее деятельным до суетливости конфедератам с американских планет, чем степенным японцам. Впрочем, им было на мнение других наплевать.